Глава 4. От империи к Европе. Благочестивый наследник. Внешне вроде бы ничего не изменилось. Епископы управляли диоцезами, аббаты монастырями, графы творили суд, ловили преступников, государевы посланцы ревизовали отдаленные регионы, купцы торговали, крестьяне пахали землю и славили императора. Император и впрямь был достоин прославления. Ни в чем не желая отставать от великого отца, он энергично продолжал его дело. Созывал генеральные сеймы и соборы, издавал капитулярии, строил град Божий. Ахен по-прежнему оставался центром христианского мира, соперничая с Римом и Константинополем. Международный престиж империи был все так же высок. На генеральных сеймах в Ахене появлялись послы византийского императора и халифа Кордовы, духовные чины из Иерусалима, уполномоченные болгарского царя и славянских князей. Укреплялись рубежи империи, усмирялись мятежи строптивых подданных, строились новые монастыри и церкви. Мало того, обыватели с чувством удовлетворения отмечали даже кое-какие перемены к лучшему. В последние годы жизни престарелый Карл, сохраняя зоркость в отношении дальних рубежей, терял ее в отношении вещей, находящихся много-много ближе. Переживший 5 жен и сам на старости лет менявший наложниц, он смотрел сквозь пальцы на интимную жизнь своих родственников, в частности, на амурные истории законных и внебрачных дочерей, одни из которых жили с невенчанными мужьями, другие имели любовников. Он умел делать вид, будто не существует ни малейшего подозрения или слуха насчет какой-нибудь из его дочерей. «Не без печали», — бросает Энгард многозначительную фразу. Традиция утверждает, что сам Энгард состоял в близости с дочерью Карла Эммой. Однако современные источники не знают дочери Карла, носившей такое имя. Ко двору стекались разного рода проходимцы, проститутки, бродяги. Многие из придворных, по примеру императора, держали у себя наложниц, а то и мальчиков для известного рода услуг. Карл, правда, издавал указы, запрещавшие проживать в столице подозрительным лицам, но эта мера имела мало успеха. Новый император начал свое царствование с того, что произвел радикальную чистку двора. Легкомысленных сестер разбросал по монастырям, любовников их отправил в изгнание, а вельмож заставил отказаться от услуг продажных женщин и смазливых миньонов. Отныне Ахенский двор, к радости всех истинно верующих, становился подлинным посредником между Богом и страной, являя собой высокий образец нравственной жизни, которому оставалось лишь следовать. Да и наружностью своей новый император выгодно отличался от старого. В год смерти Карла ему исполнилось 36 лет, и он был щедро одарен природой. Высокого роста, атлетически сложенный, Людовик обладал красивым лицом, ясным открытым взором и звучным голосом, как бы олицетворяя идеальный внешний образ прекрасного принца. Как и отец, страстный охотник и меткий стрелок, он, в отличие от Карла, был целомудрен, скромен и имел склонность критически оценивать собственные поступки. Получив под руководством Алкуина блестящее образование, Людовик владел латынью, греческим, знал классическую литературу и в еще большей мере литературу богословскую. Современники подчеркивали его набожность и доброту. Отсюда и прозвище «Благочестивый», под которым он вошел в историю. Впрочем, наблюдательные французы позднее наградили его и другим прозвищем, содержащим некоторый иронический привкус. Это прозвище переводится на русский язык обычно как «добродушный», но, пожалуй, лучше соответствует русскому понятию «благодушный» с оттенком не столько доброты, сколько слабости и безразличия.